26. Недобрый прием. Сообщение о нашей находке вызвало переполох у всего экипажа. Работа по перегрузке железно-никелевого концентрата с автоматической фабрики на Челнок была срочно приостановлена. Более того, в ожидании размещения уникальных трофеев с базы реликтов, капитан Урастухш даже приказал полностью очистить грузовой отсек Шиамиру. Капитан потребовал показать ему, навигатору и старшему инженеру, план подземной базы, и трое Гекхо долго спорили, тыча своими когтистыми пальцами в экран моего сканера. По их словам, обнаружил я вовсе не основной вход в подземную базу реликтов, а какой-то запасной выход. А возможно, даже не вход, а просто вскрытый образовавшийся расщелины подземный коридор. В любом случае, другого способа проникнуть в подземный комплекс, кроме как расчистить этот частично обвалившийся ход, Гекхо не знали. Капитан со старшими помощниками долго решали, как эффективнее зачистить завал и перегрузить трофеи. Насколько я понял, прежде чем попасть на форпост загадочной древней расы, нужно было как-то преодолеть 12 метров завала. Причем путь преграждала не какая-нибудь легкая податливая порода, а прочный, естественный сплав металлов. От первоначально обсуждаемой идеи использовать взрывчатку для расчистки прохода Гекхо отказались, опасаясь обрушить на нестабильном астероиде дальнейший свод коридора, а то и потолок всей подземной базы. Подобное стало бы настоящей катастрофой. Расчистить потом миллиарды тонн железно-никелевой породы было бы титанической по сложности задачей. Поэтому Гекхо рисковать не стали и вместо взрывчатки решили пробурить шурф. Для этого механики звездолета сняли с автоматической фабрики одну из буровых установок, перевезли ее и с помощью лебедки спустили в расщелину. Я думал, что Урастухш переставит и свой челнок поближе к расщелине. Но капитан вместо этого приказал двум братьям-близнецам, Баше и Ваше, перегнать сюда к месту раскопок двух тяжелых роботов-погрузчиков. Все в экипаже были заняты раскопками. Лишь мы с Улине слонялись без дела. Близко к ведущимся работам нас не подпускали, так что лишь по редким репликам в общем канале связи мы понимали, как идут дела. К тому же у меня уже заканчивался воздух в резервуаре скафандра, и я попросил Улине вернуться на Шиамиру для подзарядки. Моя напарница ответила, что и рада бы помочь. Вот только у нее не хватает прав для открытия запертой шлюзовой двери челнока, и мне нужно просить о содействии капитана, навигатора или старшего инженера. Именно в этот момент все и произошло. «Прошли завал!» Этот воодушевленный голос принадлежал оператору буровой машины. «Тут круглый в сечении туннель, а затем плотная каменная перегородка! Сверли ее тоже!» — приказал Урастухш. Раздался противный скрежет, какой-то свист, а затем удивленный голос оператора-бурильщика произнес. «Сильный поток воздуха! Похоже, в этой старой базе до сих пор сохранилось давление! Капитан, что-то движется! В следующую минуту мы с Улине, замерев от ужаса, слушали в своих шлемофонах звуки интенсивной стрельбы, взрывы и испуганные крики, умирающих один за другим членов команды. Из этих неразборчивых криков мало что удавалось понять. Звучали лишь панические вопли, крики боли и оставшиеся без ответа вопросы перепуганных членов команды, требующих объяснений, что же там происходит. Судя по всему, врага большинство из убитых так и не успели не то что распознать, но даже увидеть. Во всем этом хаосе лишь один из Гекхо успел перед смертью прокричать, что видит летающую прямо над головой металлическую полусферу, после чего все стихло. «Говорила же я, что у меня плохое предчувствие возникает каждый раз, когда Урастухш говорит о предстоящей богатой добыче!» Снова завелась Улине. Но я жестом остановил поднадоевшее уже ворчание и спросил, где расположены точки воскрешения членов команды. «На космической станции Кастиуч-3, полагаю. По крайней мере, у меня именно там. На твоей родной планете ставить воскрешение глупо, случись что, и пришлось бы много-много дней ждать ближайшего попутного корабля. А на звездолете делать точку воскрешения слишком опасно. Так можно окончательно погибнуть, если корабль будет уничтожен. Так что Кастиуч-3, скорее всего». «Что еще за Кастиуч-3? Никогда не слышал о ней», — поинтересовался я. «Мейлонская звездная база, от которой мы на Шиамиру и прыгнули сюда, в эту удаленную звездную систему. Большая и хорошо развитая станция, настоящий центр цивилизации во всей этой окраине галактики. Вот только лететь от Кастиуч сюда два унми времени, не меньше. Так что мы с тобой оба обречены, воздуха не хватит, Шиамиру заперт, и сперва ты умрешь от удушья, а потом и я». Навык космолингвистика повышен до 27 уровня. Я уже знал, что умми, принятая у Гекху и некоторых других рас, единица времени, по нашим меркам означающая примерно 5,5 часов. Да, ситуация вырисовывалась не самая приятная. Рассчитывать на помощь со стороны, судя по всему, нам не стоило. К моменту появления подкрепления, через 11 с лишним часов, мы уже давным-давно как погибнем от недостатка кислорода и возродимся каждый на своей точке воскрешения. В этот момент у меня в шлемофоне раздался знакомый голос. «Это Баша Туших! Мой брат тоже стоит рядом со мной! Мы перегоняли тяжелые погрузчики от фабрики к месту раскопок и, кажется, пропустили самое важное. И я что-то не понял. Нам теперь с братом что, самоубиваться, чтобы объединиться вместе со всеми остальными из нашей команды?» «Да, ты все верно понял», — обреченно подтвердила Улинетар. «Нам всем троим придется прямо сейчас самоубиться и возрождаться на касте Уч-3 вместе со всей командой. Иначе остальные успеют найти попутный корабль и без нас улетят». Трое Гекхо настолько спокойно говорили о самоубийстве, словно о привычном и чуть ли повседневном ритуале, что мне даже становилось не по себе. К тому же лично меня вся эта складывающаяся ситуация абсолютно не устраивала. Гекхо-то возродятся все вместе на далекой космической станции, наймут попутный корабль и снова прилетят за бесценными сокровищами, уже учтя негативный опыт первой попытки проникновения на базу и приняв соответствующие меры. Но мой комар после окончания кислорода в резервуаре скафандра задохнется и возникнет на столичной базе фракции. И что-то я слабо верил, что капитан Урастухш соизволит залететь к нам на базу и поделиться со мной трофеями. Да и как он это сделает, если даже не знает, где проживает моя фракция? Надетый на мне скафандр служил весьма слабой компенсацией упущенных уникальных сокровищ секретной базы древней таинственной расы. И потому, пока Гекхо еще не успели покончить с собой, нужно было срочно что-то менять в получающемся, не устраивающем меня раскладе. «Что я слышу? Да вы что, друзья, совсем с ума посходили от испуга? Встретили первое сопротивление и сразу же струсили? Вы же гордые и храбрые Гекхо, а не какая-то сопливая размазня. На вас вся вселенная равняется, а для моей расы вы вообще пример для подражания. Зачем же вот так заранее сдаваться? Мы даже еще не увидели врага. Вполне может быть, что мы способны с ним справиться». Возможно, я перегнул палку своими обидными словами, так как торговка резко обернулась, явно собираясь высказать мне что-то очень гневное. Но Улине вдруг сдулась и опустила плечи. «А что мы можем сделать, комар? Мы не воины. Я просто торговец. Моя задача — знать цены и особенности рынков разных планет. Ваша и Баша тоже мирные грузчики. Как мы можем победить того ужасного врага, с которым не справились наши бойцы? Да и как нам это поможет, если мы все равно умрем от недостатка кислорода?» Но тут у меня неожиданно появился союзник. «Это Баша Туших! На самом деле комар прав, не все еще потеряно. Грузовой отсек Шиамиру ведь открыт. Оттуда можно попытаться проникнуть в жилые помещения челнока. Помните, два рейса назад у нас замок заклинило, и механики со стороны грузового отсека ее скрывали? Можно попробовать повторить их трюк. Инструмент у нас есть, так что можно попробовать провернуть механизм. Проникнем на корабль, а там и воздух, и еда. Там и дождемся остальных». «Было бы хорошо», — согласился с братом Баша Туших. «А то я только-только 63-й уровень получил. Так не хочется откатываться назад с потерей навыков». И вот трое Гекхо стояли внутри разгерметизированного грузового отсека и терпеливо ждали, пока я изучу устройство, фиксирующего дверь магнитного замка, и придумаю, как его отключить. Я же с набором электронных щупов и отверток выкрутил массивный замок и, стараясь не обращать внимания на стрелку манометра моего скафандра в красной зоне и подкатывающую дурноту, один за другим отсоединял провода. «Готово! Теперь все 4 магнитных запора отключены, и нужно вручную силой отжать вот эти механические штыри!» Я указал своим громадным сильным помощникам на нужные стержни и отступил от двери, пропуская братьев-близнецов. Совсем по-человечески, с ломами в сильных руках, с матерком и уханьем при каждом рывке, двое огромных Гекхо принялись выполнять мое поручение. Не сразу, но препятствие поддалось, стержни удалось двинуть, и ведущая в воздушный шлюз дверь открылась. «Навык взлом повышен до 9 уровня. Навык взлом повышен до 10 уровня. Навык взлом повышен до 11 уровня. Навык взлом повышен до 12 уровня. Навык электроника повышен до 18 уровня. Получен 24 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков». Через минуту в уже хорошо знакомом коридоре Шиамиру я с несказанным наслаждением снял запотевший шлем и вдохнул полные легкие насыщенного кислородом воздуха. Какой кайф! Как мало, оказывается, человеку нужно для счастья. Иногда всего лишь просто дышать. Голова закружилась, словно от опьянения. Я прошел в противоположный от нашего пустующий жилой отсек и прямо в одежде и ботинках завалился на чью-то койку. Известность повышена до 15. Я очень надеялся, что данное сообщение положительно и связано с нашим спасением, а не вызвано тем, что без спроса занял чью-то постель. Хотя, даже если второй вариант, хозяин койки появится еще очень нескоро, так что вставать я в любом случае не собирался. «Разогрею всем поесть», — сама вызвалась Улинетар. «И за едой уже обсудим наши дальнейшие действия». Это было как нельзя вовремя. У комара шкала голода также уже скатилась в красную зону, и моему изыскателю давно полагалось бы поесть. Но вот утолить голод я не мог, так как все брикеты с сухпайком потратил, поменяв у гарпии на лазерный пистолет. Улине ушла куда-то вперед по коридору, а Ваша и Баша в это время выдвинули из стены жилого модуля небольшой раскладной столик. Уже минуты через три торговка вернулась, неся на подносе четыре глубокие металлические миски с темно-красной, пахнущей специями, похлебкой. Я опустил ложку в эту густую похлебку и поднес ко рту. Инопланетный суп оказался невыносимо острым и горячим. Я едва сумел проглотить застрявший в горле жгучий ком. На глазах выступили слезы. Я еле-еле отдышался и даже достал флягу с водой, чтобы запить это жгучее, во всех смыслах слова, варево. Первой моей мыслью было, что надо мной издеваются. Однако в суповых тарелках соседей по столу было то же самое. Оба брата-близнеца заурчали сквозь плотно сжатые зубы, откровенно веселясь и даже наслаждаясь моим замешательством. «Это традиционный овощной суп нашего народа со жгучим подземным орехом», пояснила мне Улина, участливо наблюдая за моими мучениями. «Обычно на всех звездолетах Гекхо две трети упаковок с едой именно с этим супом. Не знаю, что мужчины в нем находят. На мой взгляд, это несъедобно». «Женщина, ты просто не понимаешь всей прелести мужской кухни», вступил в разговор Маша. «После такого блюда душа истинного Гекхо поет, усталость уходит, а мужская сила многократно увеличивается». Торговка в ответ лишь недовольно фыркнула. «Боюсь тебя расстроить, Баша, но уже сотни лет как существуют не настолько варварские средства усиления потенции. Если вдруг возникли проблемы, могу скинуть тебе на коммуникатор название минимум 10 эффективных лекарств, так что сжигать желудок этим жгучим красным пойлом вовсе не обязательно». Оба брата снова довольно заурчали. Похоже, острый язык и умение шутить над собеседниками на Шиамиру ценились. Я тоже улыбнулся и рискнул попробовать еще одну ложку супа. На этот раз морально я был готов к ощущениям и сумел проглотить ядреный овощной бульон. В принципе, есть было можно, и даже вроде вкусно. Вот только обилие жгучей приправы делало овощной суп настоящим испытанием для языка и гортани. К счастью, у меня имелась фляга с водой, так что после каждой ложки я делал большой глоток и давал своему горлу передышку. Телосложение повышено до 13. О, да. Настолько своевременное улучшение, что лучше даже и не придумать. Последние остатки похлебки я доел уже с гораздо меньшими мучениями и с удовлетворением посмотрел на полностью заполненную шкалу сытости. Традиционная похлебка Гекхо оказалась не только жгучей, но и очень питательной. Да и моя сонливость тоже прошла. Я чувствовал себя полным сил и готовым к новым свершениям. По примеру своих соседей, я также перевернул пустую плошку, демонстрируя всем, что справился с испытанием. Известность повышена до 16. «Да ты могуч, комар!» — одобрительно зарычал Баши Туших. «Признаться, не ожидал от тебя и проспорил брату. Даже не все Гекхо справляются со жгучей похлебкой, не говоря уже о представителях других рас. До тебя летала в нашей команде человеческая женщина. Ты, кстати, сейчас в ее скафандре. Так она после первого же рейса не выдержала такой кормежки и списалась». Словно охотничий пес при виде добычи, я мгновенно встал в стойку при получении этой информации и попытался узнать больше про ту таинственную женщину. Как звали? Откуда она? Кто по профессии? Ответ Гекхо меня удивил. «Да кто ж ее знает? Я особо не интересовался. Представителей твоей расы по всей галактике можно встретить, хотя и не так часто. В своре Малеефатов есть какие-то люди, да и в вассалах у Мейлонцев тоже есть». «Она была Стайлакса. Ты ликанка», — вступила в разговор Улине. «Девушка-псионик. Не знаешь, зачем капитан ее с собой брал. С ней еще был телохранитель, тоже человек, и хищное животное, которое могло становиться невидимым. Но все они давно сошли с Шиамиру, не ужились с нами». Я еще какое-то время пытался выведать информацию о людях во Вселенной, но мои собеседники Гекхо слабо разбирались в этом вопросе и мало чем могли помочь. Одно я понял точно. Там, у далеких звезд, проживали какие-то совершенно другие люди, непривычные мне земляне и не темная фракция. Время шло, делать на Шиомиру было совершенно нечего. Баша и Ваша увлеченно резались в какую-то азартную игру вроде трехмерных голографических шашек. Улине раскрыла раскладную полку и легла отдыхать. Мне же спать совершенно не хотелось. Даже наоборот, после плотного ядреного обеда я словно принял допинг и был полон сил. Я обошел весь челнок и даже заглянул в рубку управления, но все панели были неактивны, экраны затемнены, и потому смотрелось все это не так интересно. Капитанская каюта была заперта. Хотя электронный замок с цифровой панелью выглядел не слишком уж сложным, но у меня хватило так-то не пытаться вскрывать дверь во владение Урастухши. Что делать? Сидеть еще 10 часов в запертом челноке было скучно и неэффективно. Тогда что, выходить из игры в реальный мир? Отчитаться перед начальством, выспаться и зайти часов через 10, когда тут начнется движуха? Тогда к астероиду прибудет множество десантных кораблей, в них сотни боевиков Гекхо, которые возьмут базу реликтов штурмом. Мне Гекхо оставят жалкие крохи трофеев и, наиболее вероятно, вообще ничего не оставят и даже близко не подпустят представителя иной расы к уникальной находке. Я фактически не сомневался, что именно так и будет. Проигрыш полный. Да и непонятно даже, зачем вообще мне нужно было вскрывать замок и проникать на Шиомиру, если я от этого ничего в итоге не выиграл. Рискнуть и сходить посмотреть на подземную базу? Я подозревал, что подбить своих соседей по челноку на такую авантюру не удастся. Сейчас, когда смерть от удушья им больше не грозила, все трое Гекхо сидели смирно и явно намеревались дождаться подкрепления. Сходить самому? Но есть высокий шанс, что я тоже погибну, как до этого многие члены экипажа, и возникну на базе фракции H3, опять же без трофеев. Тоже не вариант. И тогда, очень надеясь, что не совершая непоправимую глупость, в настройках персонажа я перенес точку воскрешения комара прямо сюда, на Шиомиру, в наш жилой блок. После чего объявил своим соседям, что собираюсь отправиться на разведку и своими глазами поглядеть на то, что убило остальных членов команды.